Белокаменная цитадель Холоса возвышалась над планетарной столицей, подобно высеченному изо льда шпилю, отражая ослепительно яркий дневной свет. Она вздымалась в небо посреди широкой мраморной плазы с декоративными фонтанами и садовыми лужайками. Искусные изваяния располагались по всей территории кампуса. Каждая из скульптур имела величественный вид и гордо смотрела в небо. Самой высокой из них была покрытая драгоценностями и платиной статуя бога-императора в облачении времен Древней Ночи. Арвус пролетел над рядами людей внизу и приземлился на гранитную площадку в виде розы, вымощенной на площади. Горожане Холоса выкрикивали радостные приветствия. В воздухе сновали птицы-дроны, чьи глаза камеры передавали для людей видоизображение на громадные экраны в городе. Толпа рукоплескала и выкрикивала восхищение, когда корабль садился. Боевые сестры первыми ступили на незнакомую планету, осторожно продвигаясь друг за другом. Лето шла впереди. Каждая несла в руках болт-ган модели Godwin Deaz и в любой момент была готова немедленно привести его в боевую готовность при возникновении малейшей угрозы. Мирия вышла вместе с Ро и Квестором, осматриваясь вокруг. Воздух Холоса пахнул цветами и утренним дождем. Он был чист и гостеприимен. 8 фигур стояли в ожидании у основания статуи Императора. Мирия кивнула Лети, и сестры задержались, кивнув в сторону громадного изваяния, прежде чем идти далее. Когда они ближе подошли к встречающим, Нолан наклонился к Целестинке и сказал: «Анализирую. Совет. Похоже, только двое из них». «Люди», — закончила за Квестера Мирия. «Да, я вижу. Остальные реплики». «Я вернулась, мои соратники-арбитраторы», — воскликнула Ро, — «и принесла хорошее известие. Империум выстоял так же, как и мы. Я привела с собой этих посланников церкви Бога Императора для воссоединения с нами. Мы справились». Толпа взорвалась аплодисментами. Оглянувшись вокруг, Лето склонилась к командиру отделения и прошипела: «Приглядитесь, видите их? Клоны повсюду, в толпе и на парапетах. Здесь должно быть на каждого второго человека приходится по одному клону». «Держи себя в руках, сестра», — спокойно сказала Мирия. «Они одеты в такие пышные наряды», — пробормотал себе под нос Нолан. «Гипотеза. По всей видимости, клоны представляют правящий класс в этой культуре. Подтверждается дальнейшим исследованием. Позвольте мне представить сестру Мирию, Целестинку Элохейму из Адепта Сараритас, а также Квестера Нолана из Магас Биологис, наших первых гостей за тысячи лет», — торжественно произнесла Ро. «Это поистине славный день. Позвольте нам вознести молитвы великому прародителю за его щедрость. Мы приветствуем наших сородичей у нас дома». «Сородичей!» — возмущенно прошептала Лето. Резким взглядом Мирия заставила замолчать свою боевую сестру. Она стала разглядывать лица людей, стоящих рядом с клонами и облаченными в те же длинные одеяния. Один из них, старый мужчина, растерялся, в то время как женщина возраста Мирии также пристально посмотрела на нее в ответ. «Рада встрече, арбитраторы! Приветствую вас от лица Экклезиархии Святой Терры! Знаете, мы счастливы увидеть, что ваша отрезанность от Империума не подорвала вашу веру», — сказала Мирия. «Разумеется, мы избранные нашим народом правители. Совет занимался делами Холоса столетиями, сестра Мирия. Благодаря этому наш мир стал таким прекрасным, каким вы видите его сейчас». На какой-то миг в воздухе повисло неловкое молчание. Один из арбитраторов, женщина по имени Арвин, внезапно нарушила тишину. «Наши партнеры-реплики исполняли свою роль много-много лет. В это тяжелое время они направляли нас к процветанию». «Все-таки, дорогая Арвин», — мягким голосом сказала Ро, — «все вместе мы дети Бога Императора человечества. Поймите, сородичи, мы перенесем обсуждение нашей миссии в Великий Зал». Когда все последовали за Ро, Мирия остановила Лету и тихо проговорила: «Ты и Изабель остаетесь на площади, пока я не позову вас. Охраняйте шаттл. Сестра Элохейма, мне не нравится то, что я вижу здесь. Синтетики правят людьми. Это неправильно, это против самой природы». «Возможно, но мы не можем спешить судить этих людей по нашим меркам. Прости, сестра, но полагаю, мы как раз для этого и прибыли».